Вторая. Все началось с колыбельки. С ней вышло удачно. Я очень обрадовалась такому везению. Мне, в принципе, редко везет, так что повод для радости есть. Сумма за такое чудо смешная. Женщине, заглянувшей к нам на работу, лень возиться с продажей через интернет, и она громко рассказывает об этом в нашем кабинете. «А сколько стоит?» — спрашиваю я. В этот момент я совсем не думаю о том, чтобы купить ее, но сразу понимаю, что палюсь перед коллегами. И даже если начну доказывать, что это не мне, не поверят. Но коллектив у нас хороший, все заняты своим делом. Особо сплетничать некогда. Сотрудник я средней ценности, и увольнять меня при таких новостях с должности точно никто не будет. Фирме дорога репутация, да и начальник у нас вменяемый. Женщина говорит: «Давай за 5. Ты кому берешь?» Тут я соображаю, что коллеги в кабинете смотрят на меня с большим интересом, но хочется сказать правду, и я улыбаюсь. «Себе. Правда, это не скоро?» «Ой, опомниться не успеешь». Женщина улыбается. «Здорово. Я тебя поздравляю. Колыбель у меня в машине. Я могу сейчас поднять. Договорились?» Я лезу в сумку и понимаю, что взяла с собой только телефон, а кошелек с картами и наличкой забыла дома. По глазам коллег, завистливым, понимаю, что 5000 мне сейчас никто не одолжит. «Я живу рядом. Сейчас обед. Если подождете буквально 10 минут, я принесу. Или вам безналом на карту можно скинуть?» Судорожно ищу выход. Потому что колыбелька даже на фотке выглядит как мечта. Японская, бесшумная, с какими-то сложными программами укачивания и встроенной музыкой, с вышитым матрасиком. Вся какая-то воздушная, словно сказка. Если брать такую новую, то придется просить Олега. А он к новым тратам относится неодобрительно. Сначала обсуждает долго, потом пару дней еще думает. Все-таки у нас ипотека, и обе наши зарплаты лишаются большей своей части. А тут удача, да еще и за такие маленькие деньги. Новая стоит, наверное, под 100 000. И не важно, что до родов мне еще 8 месяцев. Колыбель складная, а места у нас в новой квартире много. «Лучше бумажками», — улыбается женщина. «Не переживайте, я не спешу. Подожду вас в машине». Она прощается с моей коллегой, к которой заезжала по делу, отдать какие-то документы, и уходит. А я со всех ног несусь домой за кошельком. Дважды чуть не падаю. Под снегом лед, а у меня скользят сапоги. Стоило бы их заменить на новые и потратить ту самую 5-ку, но сейчас перед глазами воздушный матрасик с вышивкой. А значит, сапожки подождут. Возле квартиры у меня падают ключи. 2. Я выдыхаю, заставляю себя успокоиться. Никуда та женщина не уедет, она же обещала. Значит, можно спокойно взять деньги и вернуться обратно, не рискуя сломать себе шею. Поднимаю ключи. Замечаю скол на брелоке. Жалко, совсем ведь новый. Открываю первую дверь, вставляю ключ в замок 2, которую запирала утром. Но ключ не идет. Застревает так, словно дверь открыта. Я на мгновение теряюсь, пытаюсь провернуть, но потом сдаюсь и просто толкаю дверь от себя. Она легко открывается. Теперь понятно, почему. С обратной стороны вставлены ключи. С таким же парным брелоком. Олег дома? Как странно. Он же еще вчера 2 предупредил, что его не будет допоздна. Какие-то дела по проекту. Олег занимается оптимизацией бизнеса. И как раз сейчас у него крупный клиент. Но нет, мне не мерещится. Ключи же в двери. Может, заболел? Тогда почему не позвонил? Или тоже, как и я, забыл что-то дома? Я решаю не разуваться. Хватаю забытый в коридоре на столике кошелек, отряхиваю сапоги от снега и быстро иду в спальню. Распахиваю дверь настежь и сначала не понимаю, что происходит. На нашей кровати какой-то темный ком. Он шевелится, стонет, потом резко распадается надвое. И в рассеянном сумраке из-за задернутых не по времени суток штор я понимаю, что на кровати сидит Олег, а рядом с ним Вера. Моя подруга. И Олег. Голый. То есть не голый, а в галстуке. Это хороший галстук. Я его подарила на празднике. Он подходит к рабочим костюмам и годится для важных встреч. Похоже, что тут у моего мужа тоже была важная встреча. Я стою и пытаюсь вспомнить, как дышать, потому что тело напрочь забыло, как это делается. Секунда. Еще. Вера лениво встает с кровати и что-то говорит. Кажется, что-то про театры и трагедии. Я не понимаю, при чем тут это, а потом до меня доходит. И тут же получается сделать вдох. Он такой колючий, и почему-то воздух кажется очень холодным. Мой муж в кровати с моей подругой. А я в роли обманутой жены, которая не вовремя вернулась с работы. Вот и весь театр. Анекдот. Лика, давай не сейчас. Олег морщится, словно я ему помешала. Отвлекла. На его лице ни стыда, ни огорчения, только какая-то непонятная злость и досада. Нет, даже тени вины. Никакого раскаяния. Олег не извиняется, не пытается как-то сгладить весь кошмар ситуации. Просто невозмутимо одевается, с таким выражением на лице, что мне становится сразу еще хуже. До меня доходит, что это он злится на меня, что я пришла не вовремя и застала его с другой. Не дала закончить. Раскрыла. Выставила идиотом. И вот тут я понимаю, что Олег меня не любит. Совсем. Это как озарение. Мгновенная жесткая вспышка и ударная волна боли за ней.